Она же хорошая. После субботней тренировки в супермаркете Ника и Макс весь день чувствовали большую радость, хотя и не могли себе объяснить, почему именно. Просто им было весело вспоминать, как было непривычно нарушать правила приличия. Особенно радостно было Максу, потому что у него получилось сделать то, что поначалу казалось ему невозможным, невыполнимым. Он вспоминал, что даже хотел расплакаться от смущения и напряжения, а еще очень разозлился на маму и Нику за то, что они втянули его в это странное упражнение. В воскресенье они снова втроем пошли на прогулку, на этот раз в парк. После происшествия с кражей велосипеда у Артема мама сказала Максу, что пока не готова отпускать его в парк самостоятельно. Но вчера после обеда она разрешила Нике и Максу одним погулять во дворе, а сама осталась заниматься домашними делами. Они договорились, что будут гулять так, чтобы мама в любой момент могла увидеть их из окна. А еще решили, что сами вернутся домой ровно через 2 часа. На этот раз все играли вместе. И Макс с Артемом, и Ника с Элей, Ваней и Амалией, и еще несколько ребят. И Макс с Никой отлично справились с задачей, которую им поставила мама. Они гуляли во дворе и ровно через 2 часа пошли домой, не дожидаясь, когда мама позовет их из окна. У подъезда они встретили пожилую соседку, которая возвращалась из магазина с 2 большими пакетами продуктов. Макс пропустил ее вперед, придержав дверь. «Давайте мы вам поможем», — предложила Ника. «Ох, какие вы славные ребятки», — обрадовалась соседка. «Мне очень тяжело подниматься на 5-й этаж. Вы же на 3-м живете, правильно?» «Да», — кивнул Макс. «Мы вам поможем». Соседка отдала Максу пакет потяжелее, а сама понесла 2-й. Нике не досталось ничего, поэтому она в припрыжку взлетела на 5-й этаж и остановилась, дожидаясь Макса и пожилую женщину. «Вы такие молодцы», — сказала соседка, тяжело дыша. «Давайте я вас угощу. Проходите». Она открыла дверь своей квартиры и пропустила Макса с Никой вперед. «Разувайтесь тут и проходите в комнату, а я пока разберу продукты». Ника с Максом зашли в большую гостиную. Мебель в этой комнате была очень необычной, будто бы из исторических кинофильмов о прошлом веке. Массивное трюмо с огромным мутноватым зеркалом, большой круглый обеденный стол, накрытый кружевной скатертью, пианино, на котором стояли 3 позолоченных подсвечника с тонкими желтоватыми свечами. В комнате царил полумрак, несмотря на солнечный летний день. Наверное, из-за тяжелых штор, закрывавших окно почти полностью. И запах такой необычный и густой. «А чем у вас пахнет?» — немного бесцеремонно спросила Ника у соседки, входящей в комнату. «Временем, милая», — рассмеялась пожилая дама. «Так пахнут старые вещи, прожившие много десятков лет. А еще у меня цветет герань, смотрите». Соседка отодвинула одну из штор, и ребята увидели, что весь подоконник заставлен горшками с небольшими цветущими кустиками. «А вы одна живете?» — снова спросила Ника. «Да, деточка, я живу одна. Мой муж...» — женщина кивнула на стену с висящими на ней фотографиями усатого старика, обрамленными широкими деревянными рамками. «Умер 5 лет назад, а сын живет в другом городе. У него есть семья, 2 детей, так что у меня 2 внуков. Они чуть вас постарше». Макс и Ника молчали, осматривая необычную обстановку. «А как вас зовут?» — спросила соседка. «Меня Макс», — ответил Макс. «А ее Ника». «Очень приятно», — ответила пожилая женщина. «А меня зовут Ирина Витальевна. Сейчас я вас угощу и провожу, а то ваша мама будет беспокоиться». Ирина Витальевна подошла к невысокому темно-коричневому шкафчику и открыла дверцу, повернув ключ, торчавший из замочной скважины. Она достала пару конфет и протянула Нике и Максу. «Спасибо!» Хором сказали ребята. «Это вам спасибо», — улыбнулась соседка. «Вы очень добрые и хорошие дети». Ника и Макс вежливо попрощались со своей новой знакомой и бегом спустились на свой этаж. Мама открыла дверь с сердитым лицом. «Куда вы пропали? Я выглянула во двор, а вас нигде нет. Я уже переоделась, чтобы идти вас искать. А это что?» Мама указала на конфеты. «А это нас угостили», — торопливо заговорила Ника. «Мы помогли нашей соседке с пятого этажа донести пакеты с продуктами. Ну, Макс нес один пакет, а я просто шла. А потом она нас позвала в гости. У нее такая необычная мебель. Все древнее, очень красивое и пахнет цветами. Я забыла, как они называются». «Герань», — дополнил Макс. «И мы сразу вернулись домой. Так что мы всего-то на 10 минут опоздали. Но мы же сделали доброе дело». «Понятно», — сказала мама. «Ну, идите мыть руки и расскажите, что за соседка. Это такая пожилая, да?» «Ее зовут Ирина Витальевна», — сказал Макс. «Да, теперь я поняла, о ком вы говорите. Приятная женщина. Будете чай? С вашими конфетами?» «Да!» Закивали Ника и Макс, и мама отправилась на кухню. «Значит, вы помогли пожилой женщине», — продолжила она разговор, когда все втроем уселись за стол и начали пить чай. «А если бы на ее месте был пожилой мужчина, какой-нибудь старичок с тяжелыми пакетами, вы бы тоже ему помогли?» «Конечно», — сказал Макс. «А если бы вы встретили такого дедушку во дворе, например, у первого подъезда или у соседней девятиэтажки?» «Не знаю», — Макс пожал плечами. «Если бы он попросил, то, конечно, бы помогли». «Да», — поддержал разговор Ника. «Пожилым нужно помогать. Нас так в саду учили». «Понятно», — сказала мама, но ее голос совсем не был радостным. На следующий день в парке мама предложила Нике и Максу сесть рядом с ней на скамейку у фонтанчика на небольшой круглой площадке. День был солнечным и теплым, и в парке было много народу. Мамы с колясками, большие семьи, пожилые люди, влюбленные парочки. «Как вам кажется?» — спросила мама. «Кто из этих людей хороший человек, а кто может быть плохим? Например, преступником?» Ника с Максом стали с интересом разглядывать прохожих. «По-моему, никто», — ответил Макс. «Ну, разве что вон тот мужчина, который сидит в одиночестве на скамейке. Он выглядит подозрительно». «Почему?» — спросила мама. «Что тебе кажется подозрительным?» «Ну, у него такое лицо мрачное». Макс задумался. «И он один». «А еще вон тот парень», — сказала Ника, показывая на юношу в драных джинсах. «Он курит, а вокруг дети». «Допустим», — сказала мама. «А кто точно не может быть опасным, как вам кажется?» «Все женщины», — быстро ответила Ника. «И все старенькие люди. И те мужчины, которые гуляют тут с семьей». «А как насчет вон того человека?» — спросила мама, показывая на молодого парня в голубой спецодежде. «А это, наверное, какой-то продавец», — сказал Макс. «Там у входа палатки с едой и напитками. Может быть, он оттуда? Или он работает в парке? Может быть, охранник? Нет, он не опасный. Видишь, он улыбается. И у него лицо такое доброе». «Значит, вы думаете, что опасными могут быть только одинокие угрюмые мужчины со злыми лицами? А все женщины?» — спросила мама. «А все женщины и пожилые люди совершенно безопасны». «Скорее всего», — кивнула Ника. «А кому бы из всех этих прохожих вы бы могли помочь, если бы они у вас об этом попросили?» «Всем хорошим», — ответила Ника. «Женщинам точно, и стареньким тоже». «А вот тот мужчина у фонтана для вас пожилой или еще нет?» — спросила мама. «Пожилой», — ответила Ника. «Видишь, у него уже морщины». «Скорее пожилой», — подтвердил Макс. «И волосы у него немного седые. Ему, наверное, лет 50 уже». «Понятно», — сказала мама. «Очень хорошо, что у нас с вами будет такая полезная прогулка. потому что я расскажу вам об очень важном правиле, которое есть у нас, взрослых людей. Оно так и называется – правило взрослых. Ника с Максом с интересом посмотрели на маму. «Мы, взрослые, – продолжала мама, – не должны просить о помощи у посторонних детей. Нам нельзя с ними разговаривать, звать их к себе в гости, угощать их или дарить им подарки, если их родителей нет с ними рядом. При этом не имеет значения, мужчина это или женщина, молодой это человек или пожилой. Всем нам нельзя разговаривать с чужими детьми». «Как это, мама?» – возмущенно спросила Ника. «А если я увижу бабушку, ну, как наша соседка, у которой мы были в гостях, неужели и ей я не должна помогать? Она же хорошая!» «Давай подумаем вместе», – спокойно ответила мама. «Представь, что я старенькая женщина с тяжелой сумкой, и мне хочется, чтобы кто-то помог мне донести ее до подъезда». «Тогда лучше до квартиры», – заметил Макс. «Ведь ты могла бы жить на 5-м этаже или на 10-м, а лифт, например, сломался». «Хорошо», – согласилась мама. «Так вот представьте, что я оглядываюсь по сторонам в поисках человека, который мне может помочь. Кто лучше справится с тяжелой сумкой? Ты, Ника, или вон тот сильный парень?» Мама показала на идущего навстречу молодого человека в спортивном костюме. «Конечно, он сильнее!» – кивнула Ника. «Он и Макса в 10 раз сильнее, и тебя, мама!» «А если он опасный, и ты боишься его попросить, потому что переживаешь, что он украдет твою сумку?» – спросил Макс. «Тогда я попрошу вон того мужчину, видишь? Он идет со своей женой и дочкой. Или обращусь к любой женщине», – ответила мама. «Любой взрослый человек гораздо сильнее ребенка. И к тому же, так я не нарушаю наши правила взрослых». «Понятно», – кивнул Макс. «Ну а я сам могу предложить помощь?» «Можешь», – ответила мама. «Но лучше этого не делать, точнее так. Ты можешь помочь только пожилым женщинам и только в людном месте. Нельзя помогать в подъезде, заходить в квартиры, садиться в машины или идти с кем-то в безлюдное место. А что ты можешь сделать, если видишь, что кому-то из взрослых нужна помощь, но при этом не рисковать?» «Наверное, попросить кого-то из других взрослых», – задумчиво произнес Макс. «Да, все правильно», – улыбнулась мама. «Ведь взрослый справится с любой проблемой лучше вас». «А если мы снова встретим Ирину Витальевну, мы можем ей помочь?» – спросила Ника. «Какой хороший вопрос», – улыбнулась мама. «Смотрите, давайте договоримся так. Мы разделим всех взрослых на 3 группы. Это будут 3 круга доверия. В первый, зеленый, мы запишем только меня и бабулю, потому что только мамы могут назначить тех, кому их дети могут полностью доверять. Второй круг, желтый, мы поместим тех взрослых, с которыми я лично знакома и которым я доверяю. Давайте подумаем, кто это?» «Мама Элли», — начала перечислять Ника. «Ты ее хорошо знаешь. Еще учительница Макса, да?» «Да, конечно», — кивнула мама. «Еще наши родственники, другие бабушки и дедушки, тетя Оксана, дядя Алик, а еще наша соседка Варвара Степановна. Я ей доверяю. А еще кто?» «Папа, наверное», — сказал Макс. «А он не в зеленом круге? Он же наш папа». «Разница в том, что зелененькие дают разрешение на общение с желтыми. То есть прежде чем пойти к кому-то из них в гости, взять угощение или выполнить какую-нибудь просьбу, вы обязательно должны спросить разрешение у меня или у бабушки. Понятно?» «Да», — кивнул Макс. «А как же Ирина Витальевна?» — настаивала Ника. «Сделаем так», — решила мама. «Чтобы назначить ее в желтый круг, я должна сама познакомиться с ней поближе. И тогда я разрешу вам и помогать ей, и ходить к ней в гости. Но с одним условием». «С каким?» — спросить у тебя разрешение!» Весело закричала Ника. «Правильно!» – кивнула мама. «Мы с вами дома нарисуем круги доверия и всех, кто туда входит». «А третий круг красный?» – спросил Макс. «Как цвет светофора?» «Точно!» – рассмеялась мама. «В третий круг входят все остальные взрослые, незнакомые и малознакомые. Тем, кто у нас в желтом круге, я лично разрешаю общаться с вами. Кому-то я разрешаю вас учить, тренировать, лечить, развлекать. Но все это могу решить только я. У вас не может быть секретов с желтенькими, о которых вы мне не рассказываете. Договорились?» Ника и Макс кивнули. «Мы еще много раз поговорим об этом», — сказала мама. «А пока вам важно запомнить наши правила взрослых и разрешить себе не быть вежливыми с теми, кто его нарушает. То есть, если любой взрослый обратится к вам за помощью, о чем-то спросит или что-то предложит, вам не нужно с ним разговаривать». «Даже если это очень милая женщина?» — спросила Ника. «Да», — кивнула мама. «Милая женщина, улыбающаяся старушка, вежливый старичок, строгий мужчина». «И полицейский?» — спросил Макс. «Да», — ответила мама. «И полицейский, и врач скорой помощи, и веселый клоун в парке. Никто не должен с вами разговаривать». «А если полицейский задержит меня на улице?» — допытывался Макс. «За что?» — удивилась мама. «Ну, если я нечаянно перейду дорогу в неположенном месте». «А ты переходи только по пешеходному переходу», — строго сказала мама. «Но если тебя остановит полицейский, то тебе нельзя никуда с ним идти, садиться в его машину или выполнять его просьбы. Ты должен сразу позвонить мне или бабуле, и мы поговорим с этим полицейским по телефону». «А если я потеряю телефон?» — настаивал Макс. «Тогда ты попросишь у этого полицейского позвонить мне. Ты же помнишь мой номер наизусть?» «Да», — согласился Макс. «Теперь мне все понятно. А то я думал, что я должен делать все, что скажет полицейский. И что невежливо не помочь взрослому, если тот просит о помощи. И что я должен улыбаться, если кто-то заговорит со мной с улыбкой. А оказывается, все совсем не так. А что мне ответить, если кто-то ко мне подойдет?» «Скажи, я не разговариваю с посторонними», — ответила мама. «Или скажи, я вас не знаю и не буду с вами разговаривать». «Это невежливо», — сказала Ника. «Но вы должны помогать нам, воспитанным взрослым, учить других взрослых не нарушать наши правила. Все взрослые обязаны его соблюдать. И когда все дети начнут отвечать таким невоспитанным людям: „Я вас не знаю и не буду с вами разговаривать“, или будут просто проходить мимо, тогда такие невоспитанные взрослые задумаются над своим поведением и будут обращаться только к другим взрослым людям, если им что-то нужно. У нашего правила взрослых есть и исключения. Например, если мы увидим, что кто-то кого-то обижает, мы можем вмешаться, даже если это совсем посторонние дети. Или если мы вдруг встретим ребенка, который потерялся, тогда мы точно не сможем пройти мимо». «Конечно!» — сказала Ника. «Ведь такой ребенок без помощи взрослых не сможет найти свою маму». «Да», — кивнула мама. «Но даже в этом случае нам нельзя звать такого потеряшку к себе домой или предлагать ему вместе поехать искать его родителей. Мы поможем ему позвонить его маме или папе и подождем рядом, пока за ним не приедут». «А если он не знает номера телефонов своих родителей?» — спросил Макс. «Тогда, конечно, сложнее», — ответила мама. «В этом случае мы, взрослые, позвоним в полицию и дождемся, пока приедут полицейские». «Но тогда же ребенку придется поехать с ними в отделение. А ты говорила, что мне нельзя уходить никуда, даже с полицейским». «Если к тебе внезапно подойдет любой взрослый и заговорит с тобой, то это нарушает наше правило взрослых. Но если я сама вызываю полицию, то в этом случае ребенку уже можно будет поехать с ними в отделение. Понимаешь?» Мы очень подробно поговорим об этом попозже, хорошо? Смотрите, какие тучи набежали. Мама показала на небо. Ребята увидели огромную свинцовую грозовую тучу, надвигающуюся прямо на них. «Бежим домой!» – закричала Ника. «А то сейчас ливанет!» Вопросы. Почему Макс и Ника спокойно пошли в гости к незнакомой соседке? Почему Нике и Максу поначалу показалось невежливым не помочь тем взрослым, которые могут обратиться к ним за помощью? Как ты думаешь, в каких случаях взрослые могут разговаривать с посторонними детьми? Задание. Повтори правила взрослых. Вместе с мамой нарисуйте зеленые и желтые круги доверия. Пусть мама расскажет, кто из твоих близких входит в зеленый круг, а кому она разрешает находиться в желтом. Выучи наизусть два номера телефона твоих зелененьких. Повтори 10 раз вслух фразу «Я вас не знаю и не буду с вами разговаривать».